Глава 5. Я добрался до трех похожих друг на друга элегантных трехэтажных домов на ухоженной улице. Альберт жил в среднем из них. Эркеры и окна в частом переплете, аккуратно закругленные ступени, поднимающиеся к входной двери. На подходе к лестнице вспомнилось несколько дел, расследование которых начиналось в точно таких же домах. Одно из них мы вели в мае прошлого года. Прекрасная юная бездельница стала предметом раздора между двумя ее поклонниками, один из которых впоследствии убил девушку в экипаже, принадлежавшем сопернику. Другой случай произошел двумя годами ранее. Тогда преступники похитили сына одного из членов парламента, и труп молодого человека обнаружили без пальца, на котором тот носил золотой перстень с бриллиантами. Разумеется, родители жертвы всегда рассказывают, что погибшее чадо было замечательным человеком, пользовавшимся горячей любовью друзей. Если дочь, значит, обязательно добрая и скромная девушка. Если сын, то непременно умный и доброжелательный молодой человек. Конечно же, погибший проявлял неслыханное великодушие по отношению к слугам. Всплывавшая же в ходе расследования истина неопровержимо доказывала теорию Джеймса. Тот утверждал, что причиной убийства всегда становится один из четырех мотивов — страх, месть, алчность или страсть. Если семья состоятельна, обычно мы сталкиваемся с последними двумя из них. В случае Роуз Альберт наверняка присутствовала корысть или любовь, а может и то, и другое. Поднявшись по ступеням, я взялся за дверной молоток. Горничная проводила меня в кабинет судьи, просторную комнату с камином, книжными шкафами и двумя столами разного размера. Каждый том на полках в кожаном переплете. Судья стоял у большого стола, заваленного стопками книг и документов. Первый шок явно прошел. Альберт вновь обрел нормальный цвет лица, а в холодных глазах появился суровый блеск. Интересно, что его разгневало больше — смерть дочери или мое вторжение? Люди порой забывают, что приглашали меня к определенному времени. «Добрый вечер, Ваша честь». «Вы тот самый человек из Ярда. Корбин?» — буравя меня взглядом осведомился Альберт. «Корван. Майкл Корван». «Что у вас с лицом?» «Надо же, почти забыл о своих боевых отметинах». «Ничего особенного, просто упал». «Полагаю, первым делом вы захотите порыться в нашей личной жизни», — раздраженно скривив губы, бросил судья. «Можно подумать, я пришел выманить у него деньги, а не найти убийцу дочери». «Что делать? У некоторых людей горе выражается именно так». «У меня действительно есть несколько вопросов», — спокойно ответил я. «Во-первых, получала ли ваша дочь или любой из членов семьи какие-либо угрозы?» «Угрозы?» — сбавил тон судья. «Вы имеете в виду, что нашу дочь могли запугивать или чего-то от нее требовать?» Я кивнул, уже понимая, что услышу в ответ. «Боже, нет!» Альберт яростно затряс головой, и его второй подбородок также пришел в движение. «Ничего подобного не было!» «Отлично. В таком случае придется расспросить вас о мисс Альберт. Знаю, это нелегко, однако я здесь в ваших же интересах». Обдумав мои слова, судья уселся в кожаное кресло подле камина и махнул рукой на второе. «Расскажите, как она умерла». «Ничего не утаивайте», — начал он. «Не щадите моих чувств, в этом нет необходимости». Подобные речи я слышу из раза в раз, но никогда не принимаю их за чистую монету. Скажи отцу, что его ребенок был задушен и изнасилован, и страшные образы будут преследовать человека годами. Поэтому я по возможности стараюсь избегать жестких выражений либо находить им замену, если такой возможности нет. Сегодня мой собеседник — судья, способный проверить каждое мое слово. Следовательно, придется сообщить ему малейшие подробности, иначе Альберт сочтет меня лжецом. «Вы уже слышали, что эксперты установили. Ваша дочь задушена», — заговорил я, не отводя взгляда. «Кисти ее были связаны, На предплечьях обнаружены порезы. Однако крови Роуз потеряла совсем немного. Стало быть, раны нанесены после смерти. Никаких признаков борьбы, и нет оснований полагать, что убийца решился на иные формы насилия. Судья побледнел, и на щеках его вновь, как в кабинете Винсента, залили яркие пятна. Очевидно, его воображение разыгралось не на шутку. В попытке отвлечь Альберта от тяжелых мыслей и одновременно получить нужные сведения, я поспешил задать следующий вопрос. Начнем с простого. «Расскажите о дочери. Сколько ей было лет?» Судья молча крутил перстень на мизинце, и черный камень то появлялся у меня перед глазами, то исчезал вновь. «Врагов у нее нет», — наконец подал голос он. «Раз совершено убийство, значит, следует искать недоброжелателей, не так ли?» «Нет, Роуз всего лишь молодая девчонка». «Прошу прощения, Ваша честь, однако не всегда убийца является врагом. Преступником может стать немилый сердцу девушки поклонник, завистливый друг. Даже человек, который восхищался ею втайне, но вбил себе в голову, что его обязательно отвергнут». Заметив на лбу судьи скептическую складку, я добавил, «Мне не раз приходилось сталкиваться с подобными случаями». «Что ж», — фыркнул Альберт. «Роуз не из тех, кто заигрывает с мужчинами и никогда не совершала поступков, способных подтолкнуть кого-то к насилию». «Хорошо. Что можете сказать о ее друзьях и подругах? Кому Роуз доверилась бы, случись ей испугаться или встревожиться?» «С чего бы ей пугаться или тревожиться?» — пренебрежительно махнул рукой судья. Решив изменить подход, я вытащил карандаш с записной книжкой и открыл ее на чистой странице. «Начнем со вчерашнего вечера. Роуз была дома?» «Я уже говорил вашему начальнику, Винсенту. Дочь выезжала к лорду Харви. Из дома она вышла около 2 часов в сопровождении Люси. Нужно было подготовиться и одеться. Сами знаете, сколько времени подобные процедуры занимают у молодых леди». «Я не юная леди. У меня нет ни сестер, ни знакомых женщин, посещающих светские приемы. Так что слова судьи оказались для меня пустым звуком. Переспрашивать я не стал, лишь уточнил. Люси вторая ваша дочь?» «Служанка», — хмуро ответил Альберт. Я приободрился, услышав, что Роуз уехала не одна, и сделал себе пометку после разговора с судьей поговорить с Люси. «Как долго она у вас служит?» 6 лет. Появилась с блестящими рекомендациями от прежних хозяев». Альберт покачал головой. «У них с дочерью были прекрасные отношения». «Все как обычно. Во сколько начался бал?» «В 9 вечера подали ужин. Затем начались танцы». Судья потер рукой кожаный подлокотник. «Роуз осталась в гостях на ночь. Возвращаться домой — целое дело. А так у них с подругами всегда есть время посплетничать». Судья говорил о дочери, словно та была еще жива. И, отметив это, не стал его поправлять. «Дочь лорда Харви, близкая подруга Роуз?» «Да. Ее зовут Эдит, она младшая дочь. Старшая у них не замужем, недавно уехала на год за границу». «Понятно», — пробормотал я, записав имя в блокнот. «А Люси домой вернулась?» «К ужину», — кивнул Альберт. «Сказала, что помогла Роуз нарядиться». «Ваша дочь помолвлена?» «Нет. Впрочем, в поклонниках недостатка она не испытывает. Молодые люди выстраиваются в очередь, чтобы их внесли в бальную карточку Роуз. Присылают ей дурацкие букеты». В голосе судьи зазвучали нотки заботливого родителя. И вдруг он осекся, уронив руку, и сразу осунулся. Вспомнил, что опекать больше некого. «Пусть помолчит». Мгновенное осознание смерти дочери — лишь первое из испытаний, которое отцу предстоит выдержать в течение нескольких следующих недель. «Вы говорили о большом количестве поклонников», — наконец нарушил тишину я. Альберт уставился в камин, пламя бросало отблески на его лицо. «Ее мать наверняка припомнит несколько имен. Правда, сейчас она вне себя от горя. Не стоит ее беспокоить». «У вас есть еще дети?» «Двое сыновей. Хью и Питер. Оба студенты». Выражение лица судьи вновь изменилось. Вспомнил, что придется и сыновьям сообщить о смерти сестры. «Когда они приезжали домой последний раз?» «Уверен, что вы не подозреваете мальчиков», — метнул на меня тяжелый взгляд Альберт. «Разумеется, нет. Однако она могла доверить братьям нечто...» «Они с самого Рождества в университете, так что нет». Он отвлекся на треснувшее в камине полено и вновь потер подлокотник. Должна быть привычка. Кожа в этом месте выглядит истертой. Пожалуй, наступил подходящий момент предъявить собеседнику фотографию из медальона. Однако я пока оставил ее в кармане, надеясь, что молодого человека опознает служанка. К тому же, если судья не подозревает о существовании медальона, скорее всего, ничего не знает и о поклоннике Роуз, с которым мне хотелось пообщаться, пока это не сделал ее отец. «Значила ли Темза что-то особенное для вашей дочери или для всей семьи?» «Темза?» — судья отвел взгляд от камина. «Странно, что Роуз нашли в лодке». У меня в голове зазвучали слова сержанта Коннелла, что девушка, мол, сплавлялась наподобие груза. «Не могу припомнить ничего в этом роде», — сказал сбитый с толку Альберт. «Ну, конечно, реку она видела. Хотя на что там смотреть?» «Возможно, кто-то из ваших родственников торгует или, например, вкладывает деньги в предприятия, имеющие склады в районе верфей». «Таких у нас нет». Судья оперся тяжелым локтем о подлокотник, оставив на нем вмятину, и потер лоб. «Я сразу подумал о собственных делах. О приговорах, которые могли кого-то привести в ярость. Однако последние несколько месяцев я вел совершенно рядовые процессы, и все решения были вполне разумные». Он вдруг поднял руку. «Хотя, если кто-то из подсудимых посчитал, что с ним обошлись несправедливо, в первую очередь такой человек постарался бы причинить вред именно мне или моим клеркам. Мы-то ведь на виду, если на то пошло». «Приходилось ли вам за последние несколько лет вести процессы, связанные с Темзой, скажем, в отношении работающих на ней компаний?» «Ну, если хорошенько покопаться», — поднял брови судья, «то не меньше четверти дел так или иначе связаны с рекой. Склады, судоходные компании, товары, почта, профсоюзы, налоги». «Какое-то из них могло вызвать особое озлобление против вас?» Судья задумался и, наконец, сказал: «Был в прошлом году один процесс против чайной компании». Порой случается, что в самом начале расследования фигурирует возможный мотив, который невольно затмевает все остальное, и я всегда старался не попасться на этот крючок, а вот теперь не удержался и попросил меня просветить. «Наверняка вы слышали о законе, посвященном качеству пищи и медикаментов», — начал Альберт. «Да, разумеется». «Так вот, в прошлом году чайную компанию «Желтая звезда» обвинили в том, что она подмешивает в чай посторонние вещества. Согласно новому закону, компанию признали виновной и оштрафовали. «Желтая звезда» заявила, что подобное произошло всего лишь с одной партией, и то без их ведома. Якобы таможенных инспекторов кто-то подкупил, чтобы те выехали с проверкой именно в этот конкретный день». Судья покачал головой. «Так или иначе, еще до судебного заседания поговаривали, что компания разбавляет чай рубленым листом боярышника, подмешивая для веса песок. В конечном счете «Желтой звезде» пришлось понести ответственность за качество продукции на собственных складах». «Когда состоялся процесс?» — уточнил я, сделав пометку в блокноте. «В сентябре прошлого года. В начале сентября», — ответил Альберт, почесав затылки. «Больше никаких громких дел не припоминаете?» В камине снова щелкнуло полено, и судья невольно вздрогнул. «Мне нужно подумать». В дверь постучали, и в кабинет просунула голову служанка. «Прошу прощения, Ваша честь, миссис Альберт просит вас срочно зайти в ее комнату». Мы одновременно поднялись. «Сообщайте мне, что вам потребуется», — — отрывисто бросил судья. «Деньги, факты, все что угодно, только найдите того, кто это сделал. Мы не успокоимся, пока не узнаем». Он быстро прошел мимо и был уже у двери, когда я решил напомнить, что хотел бы поговорить с Люси. Обернувшись, судья прищурился, словно раздумывая, какой ущерб его дому нанесет подобный разговор, и все же кивнул. «Мэри, проводите инспектора в гостиную и пригласите Люси». Дверь захлопнулась, и я остался наедине с испуганной и, видимо, недавно плакавшей Мэри. «Наверное, это ужасное событие для всех домочадцев». «Такое несчастье», — прошептала служанка, провела меня в соседнюю комнату и присела в реверансе. Огня в гостиной не зажигали, и я поежился, пожалев, что не удалось остаться в кабинете. Конечно же, судья не желал, чтобы кто-то рылся в его бумагах. Я продрог и проголодался, с утра перехватил лишь пару бутербродов с маслом. Все на свете отдал бы за чашку горячего кофе. «Вы хотели меня видеть?» — раздался голос за спиной. «Да, не слишком привлекательно. Лет 30, вес средний, квадратная челюсть, острый носик, волосы серые, как у мышки, лицо напряженное». Люся подошла ближе, и, присмотревшись, я заметил красивые серые глаза, опушенные темными ресницами. Служанка задумчиво меня изучила, и я с облегчением понял, что она далеко не глупа. Пожалуй, от Люси будет толк, надо лишь завоевать ее доверие. «Вы Люси?» «Люси Марлинг». «Инспектор Корован», — представился я, закрыв за ней дверь. «Давайте присядем. Возможно, мне понадобится кое-что записать». Мы подошли к креслам у холодного камина, и Люси долго усаживалась, оправляя юбки. Наверняка ее уволят, так как сестеру Роуз не было. Стало быть, Люси придется искать другое место, для чего потребуется хорошая рекомендация от Альбертов. Правду она мне расскажет лишь при условии, что слова ее не дойдут до ушей судьи и его супруги. Моя вступительная речь ничем не отличалась от десятков других таких же речей. В подобных случаях семья и подруги в первую очередь озабочены тем, чтобы защитить память покойной, и причиной тому — любовь и привязанность. Я привычно поднял руку, предупреждая протест собеседницы. Это вполне понятное мне побуждение. Тем не менее, порой забывают рассказать об особенностях характера или привычках погибшего человека. А именно такие подробности и помогают больше всего. К сожалению, чаще всего они всплывают слишком поздно. Сделав паузу, я продолжил. Например, 2 года назад пропал состоятельный молодой джентльмен. Через 3 дня его нашли убитым в Уайтчепеле. Что стоило его друзьям сообщить, что бедняга посещал боксерский клуб? Мы знали бы, где искать пропавшего, и вполне могли найти его живым. Глаза Люси расширились, и мне пришлось поспешно добавить. Естественно, я не о том, что мисс Альберт захаживала в боксерский клуб. Служанка помолчала, внимательно изучая каминную полку, словно вдруг обнаружила там непорядок. «Мисс Марлинг», — окликнул ее я. Люси перевела глаза на меня. Как ни странно, ее взгляд, отвлекшийся от каминной полки, был полностью сосредоточен. «Ваши слова не будут преданы огласке», — заверил я. «Честность не выйдет вам боком. Однако, если станет известно, что вы скрыли важные факты...» «Я все прекрасно понимаю», — слегка покраснев, с упреком сказала служанка. «Конечно, я вам помогу». Насколько подсказывает мне опыт, горничные частенько многое знают о своих госпожах. Например, о частной переписке, о пристрастии к спиртному или о недавней ссоре с ближайшей подругой. Люси нарочито отвела взгляд в сторону, покосилась на меня и вновь упорно уставилась мне за спину. Пришлось повернуться в кресле, что ее так заинтересовало. Ничего там особенного не было, лишь элегантная металлическая решетка над камином. Обернулся я вовремя. Служанка, тяжело вздохнув, кивнула. «Пожалуйста, что вы хотели бы услышать, мистер Корован?» «Это из латыни, что-то вроде вороны?» «Нет-нет», — поправил ее я, продиктовав свою фамилию по буквам. «Мое имя происходит от гельского «О-Корра-Бан». довольно распространенная фамилия в графстве Арма. «Моя мать тоже из Северной Ирландии, родилась в Дангануне», приподняв уголки губ в легкой улыбке, сообщила Люси. «Значит, наша с ней историческая родина недалеко от Белфаста, в 12 часах езды от Лох-Ней. Я решил выдержать короткую паузу, дабы не показаться бестактным». Следовало направить разговор в нужное русло, но Люси, запустив руку в мешочек на поясе платья, меня опередила. «Пожалуйста, не убирайте блокнот. Многие вещи лучше вспоминаются, когда пишешь». Из мешочка появился карандаш, и служанка протянула руку за моей записной книжкой. К встрече она подготовилась, и мое сердце забилось в ожидании. «Похоже, Люси готова рассказать мне нечто интересное». Поблагодарив ее, я нащупал в кармане блокнот, открыл его на чистой странице и протянул служанке. Теперь надо изловчиться вести разговор так, чтобы дать ей время на писанину. Сам предпочитаю все записывать. Итак, главным образом меня интересует характер, мисс Альберт. Легко ли вам с ней приходилось? Или, напротив, госпожа казалась вам эгоистичной, недоброй? Как она проводила досуг? Был ли у нее возлюбленный? Мог ли кто-то желать мисс Альберт зла? С кем она особенно приятельствовала? Отвечать можно в любом порядке, смотря что вы считаете наиболее важным. «О, боже, сколько вопросов!» Люси начала чиркать в блокноте. «Мисс Роуз отличалась с легким характером. Знаю, что о покойниках принято говорить только хорошее, но госпожа и правда была чудесной девушкой. Серьезной, хоть и любила читать английские и французские романы». Служанка замолчала, набросав несколько строк, и вновь заговорила. «Прекрасно играла на фортепиано. Музицирование ее успокаивало, ведь мисс Роуз порой сильно беспокоилась о матери. Та серьезно болеет». Люси не отрывалась от блокнота, и я, не желая замедлять разговор, спросил, «Вам рассказывали, как умерла мисс Альберт?» Карандаш замер над записной книжкой. Мы встретились взглядами. «Говорят, ее нашли на реке в маленькой лодке». «Так и есть», — подтвердил я, и, не собираясь посвящать служанку в подробности типа разрезанных юбок, добавил, «некоторые улики подсказывают, что преступление могло быть связано с тайной страстью». Люси мгновенно побледнела, изумленно приоткрыв рот. «Не дай бог упадет в обморок». Карандаш упал на пол, и я, нагнувшись, вернул его служанке. Ее руки заметно тряслись. Если Люси пыталась о чем-то умолчать, покрывая хозяев, ее испуг явно не имел к этому никакого отношения. «Вот как?» — прошептала она. «Прошу прощения, именно поэтому меня особенно интересуют поклонники, мисс Альберт». Карандаш дрогнул в руке служанки. «В прошлом году за ней ухаживали... несколько молодых джентльменов, но все с самыми обычными намерениями. Ничего серьезного». «Что значит «самые обычные намерения»?» «Вторые сыновья знатных господ, желающие обменять титул на состояние. Разгульные фаты, спускающие деньги в карты или на скачках. Такие обычно флиртуют без удержу», — скривившись, бросила Люси. «Мисс Роуз обычно их распознавала сразу. И все же не могу представить, чтобы кто-то из них решился на такое». «Может, мисс Альберт была кем-то увлечена?» — спросил я, разворачивая перед служанкой портрет мужчины, выполненный с фотографии из медальона. Она быстро вздохнула и снова что-то черкнула в блокноте. «Я такого не припомню, но леди Эдит наверняка вам поможет. Она была самой близкой подругой госпожи». «Итак, леди Эдит Харви», — пробормотал я, убрав портрет в карман. «В ее доме и состоялся вчерашний бал?» «Именно». Люси вновь склонилась над исписанной страницей, а я едва сдерживал любопытство. Так хотелось заглянуть в блокнот. «Ладно, чем больше напишет, тем лучше». Так или иначе, разговор следовало поддерживать. «Расскажите о вчерашнем вечере. Я должен знать подробности. Когда вы приехали в дом лорда Харви и в какое время его покинули?» Карандаш снова забегал по бумаге. «Приехали около трех, а в половине седьмого я попрощалась с госпожой. Мисс Роуз настояла, чтобы я ушла засветло, ведь мне предстояло вернуться пешком». «Разве вас не ждал экипаж?» Госпожа предлагала, но я предпочла прогуляться. Здесь близко, а вечер выдался приятный». «Вчера шел дождь», — напомнил я. «Слегка моросил, но я прихватила зонтик. Люблю подышать свежим воздухом». Стало быть, Люся время от времени позволяла себе вырваться на свободу. Впрочем, это свойственно каждому. «А что мисс Альберт планировала заночевать в доме подруги?» «Сказала, что появится завтра», — кивнула служанка, и мы попрощались. Выходит, последний раз она видела Роуз в половине седьмого вечера. «Больше ничего полезного сообщить не можете? Может, кто-то затаил зло на вашу госпожу? Мне пригодится все, что вы вспомните». «Боюсь, что нет», — произнесла Люси, и между ее бровей залегли две вертикальные складки. Помолчав, она дописала последнюю строчку. «Мне пора. Дел по горло. Надо готовиться к погребению». Я встал, и служанка вручила мне записную книжку. «Удачи вам, инспектор». «Спасибо». Искренне поблагодарил ее я, заметив, что две страницы блокнота исписаны аккуратным почерком с легким наклоном. «Вы мне очень помогли». «Надеюсь». На глазах Люси выступили слезы, и она сдавленным голосом добавила: «Мисс Альберт не заслужила подобной участи. Впрочем, кто ее заслуживает? И все же понимаю вас. А, кстати, где находится дом лорда Харви?» «На Грейсон-сквер, номер 4. Это здесь, в Мэйфере». Записную книжку я открыл уже в пабе, заказав чашку крепкого кофе и картофельную запеканку с мясом, после чего вчитался в показания Люси. Роуз. Девушка не эгоистичная, не избалованная, со славным характером. Никогда не предаст друга. Умна, но иногда чересчур откровенна, что на уме, то и на языке. Возможно, кого невольно и обидела. Сильно расстраивалась и даже злилась из-за постоянных раздоров в семье. Миссис А. в основном лежит в постели, ссылаясь на болезни. Порой просто притворяется, чтобы привлечь к себе внимание. Богатая наследница, состояние досталось от отца еще до свадьбы. Отношения между судьей и миссис А. натянуты, возможно, любовница. Сыновья Питер и Хью учатся в Кембридже. Хью в прошлом году подловили на жульничестве во время экзамена. Спросите леди Эдит об Энтони Тергуде. Это человек с вашего рисунка. Спросите Э.Т. о сэре Перси Дюкхарте. Р. его не любила и не доверяла ему. «Господи ты, боже мой! Раздоры, супружеская неверность, жульничество, недоверие. Ну и семейка. Интриг больше, чем в романах Белинды». Записи я перечитал дважды, дабы ничего не упустить, и закрыл записную книжку. Люси достойна восхищения. Наблюдательно, умеет выделить существенные факты. А чего стоит способность распределять внимание? Жаль, что она не мужчина. Иначе спросил бы, не интересует ли ее служба в Скотланд-Ярде.